9. До референдума оставалось 2 дня, и решительно не помню, совершались ли в эти последние дни какие-либо государственные дела. Я имею в виду дела, требовавшие моего участия. Я сидел перед стерео и рассматривал картинки, какие изволивал показывать миру Омар Эссира. Ко мне являлся Павел Прищепа, коротко информировал о новостях в его ведомстве, и тоже замирал рядом со мной перед стереовизором. Это было сейчас и для меня, и для него самое важное – смотреть и думать о том, что увиделось. Все снова смотреть, снова думать. Прищепа сказал с удивлением. «Я думал, Сербин открыто обрушится на тебя за противодействие Гамову. А он все толдычит о том, что Гамов спит, как варит его желудок, как он отказывается от своей любимой каши, как ворочается на кровати, как плохо выглядит. Абсолютная неспособность государственно мыслить у этого дурака. Я невесело разъяснил Прищепе то, о чем недавно говорил 4 женщинам. Не дурак, а точно исполнитель нового плана Гамова. Я бы даже сказал, гениального по своей смелости плана. Гамов мог бы даже встать и властно командовать государством, но не хочет. Он заставляет себя болеть. Причем не притворяться, а реально болеть. Его болезнь ныне – величайший фактор мировых событий, и если он потерпит крах на референдуме, он умрет, принудит свою болезнь доконать себя. Это будет, я уже не сомневался в том. И Сербин без устали, непрестанно доступными ему, а стало быть и каждому словами предупреждает, и о такой возможности. Он сближает Гамова с народом, делает каждого глупца, каждого эгоиста, каждого недотепу равновеликим диктатору. Ибо постигнуть идею неслыханного государственного великодушия могут только великие умы. Даже мы с тобой сомневаемся, окажется ли эффективной планируемая Гамовым жертва. А болеют все, каждый знает, что такое болезнь, и что нужны какие-то чрезвычайные усилия, чтобы быстро выздороветь. Так просто то, на что настраивает каждого сербин. Плохо нашему хозяину, может и концы отдать, а лекарства в твоих руках, не жадничай. Отдай четверть своего пайка, и воспрянет наш полковник. У каждого кружится голова, когда он представляет себе то огромное богатство, какое надо безвозмездно вручить жестокому врагу. Такая страшная государственная ответственность придавливает любого. Нас с тобой она придавила, Павел. А отдать четверть своего пайка, чтобы выздоровел дорогой тебе человек, да это же пустяк. Да я плюну тому в глаза, кто скажет, что я не способен на такое маленькое самопожертвование. Вот на какую почву перенес наш спор Гамов. Вот для чего ему нужен Сербин. И вот почему этот неумный, фанатичный солдат вырос внезапно в такую политическую фигуру, что даже затемняет нас с тобой. Прищепа хмуро глядел на меня. Ты, кажется, уже уверен в нашем поражении. Я ответил не сразу. Во всяком случае, не удивлюсь, если референдум будет против нас. Омар Эссира дни перед референдумом заполнял новостями из-за рубежа. Он делал это, конечно, с целью. На него самого действовали картинки, выводимые им в эфир. Они показывали, с какой надеждой, как страстно ждут в Карине и особенно в Клуре нашего благотворения. И не уставал разворачивать красочные собрания на площадях Фермора. Толпы женщин и детей, крики, речи диких ораторов, выскакивающих на импровизированные трибуны, взбиравшихся на столбы и деревья, и орущих с высоты в толпу. Даже меня волновала та наивная вера в нашу доброту, какая охватывала толпу, та необоснованная надежда на скорый мир и всеобщее благоволение, какое должен был принести референдум. И если эти стереомечты так сильно действовали на меня, то с какой же силой они должны были хватать за душу простого человека? В этом, похоже, и был план Эссира – показать каждому, чего от нас ждут, какие великие цели связывают с каждым голосом на референдуме. «Будь достоин самого себя», – взывал Эссира к зрителю, каждой своей картинкой из-за рубежа. И если я, взволнованный стереозрелищем, все же не покорялся полностью его чарам, то лишь потому, что знал. Чары эти – иллюзия. Реальная власть в этом же Клуре не в шумящей толпе, а в костлявых руках усатого Армана Плиса. А Плис объявил, что не верит ни в какие благотворительные референдумы и не позволит дурить подготовленную к сражению армию благостной болтовней. Ни святость, ни сумасшествие не прописаны в штатах его дивизий. И все чаще показывал Эссира те наши города и земли, где складывалась прочная оппозиция большинству ядра, мне лично. Особенно полюбилась ему Флория. Не было часа, чтобы в эфире не появлялись города и сельские дороги этой маленькой страны. и везде огромные плакаты с портретами Гамова, со злыми карикатурами на меня и истеричными призывами. Да, да, да, иного Семипалова от нас не услышать. Семипалов трижды да, вот наш ответ. Почему-то всюду это «да» объявлялось не раз, не два, а непременно в триединстве. Тоже «да» звучало и в передачах из Нардага. Утрамент без хлопот возобновил свое президентство и объявил о договоренности со мной. Продовольствие в Карину собирается заранее. А если Нардаги не подтвердят его передачу Каринам, то оно все равно конфискуется военными властями Латанов, но тогда в их пользу. Уверен, что такая перспектива делала немыслимым иное волеизлияние, кроме «да». Нардаги охотнее добровольно сожгли бы свои припасы, чем одарили бы ими нас. А Карины были все же старые их друзья. И Сира, переходя к Нардагу, усердствовал в изображениях Луизы, дочери Путрамента. На уличных митингах и собраниях, в залах, эта рыжая веснушчатая чертовка была еще горячее в речах, чем ее отец. И на меньшую реакцию слушателей, чем неистовые овации, решительно не соглашалась. После несовершившейся казни на виселице она стала в своей стране не менее популярной, чем Людмила Милошевская в Патине. Та, правда, брала еще красотой. Зато в передачах Эсира почти не появлялось картин из Кортезии и наших бывших союзников на юге. Я попросил у Эсира объяснений. Он ответил, что в Кортезии интересных событий не происходит. Все ждут референдума в Латании, в газетах, дискуссии о раздорах между руководителями нашей страны. Но для эфира рассуждения не так интересны, как события на площадях. Уступая мне, Эсира два раза выводил на экран оправданную судом Радон Торкин. Бывшая певица своим еще сильным и звучным контральто страстно грозила добраться с оружием в руках до президента Аментолы. А Норма Фрис публично осуждала Аментолу за промедление с отправкой продовольствия. Все было, в общем, мало интересно. Большое впечатление произвела на меня лишь публичная речь самого Аментолы. Президент жаловался на природу. Бури в океане не дают кораблям, доверху груженным провизией, выбираться из защищенных портов. Положение точно такое, как нам изобразил его Казимир Штупа. Исира подтвердил сетование Аментолы убедительными картинками. Осенний океан из синего летом превратился в белую грохочущую пустыню. Он весь спучивался, выбрасывал вверх пенные валы, как протуберанцы. Безумием было выпускать корабли в такой вулканизирующий океан. Бравый генерал Арман Плис, пообещавший своим согражданам скорую заокеанскую помощь, мог убедиться, что природа пока еще не подчиняется политикам и военным. Эти картинки бушующего океана не могли не давить на чувства перед референдумом. Это понимал и я, и Омар Эсира. Я снова попенял ему, что он сознательно настраивает всех. Эсира огрызнулся, что его информация абсолютно правдива. А если оно односторонне организует людей, то таков ход самих мировых событий. Впрочем, я могу освободить его от Министерства информации, если он не нравится. Исира хорошо знал, что во время болезни Гамова я могу править, но не самоуправничать. Я дружески разъяснил, что охотно прогнал бы его, но это превышает мои возможности. Референдум начался в 6 утра по местному времени. В Адане была еще ночь, когда на востоке страны уже пошли к урнам. Исира отметил сутки перед референдумом двумя важными стереозрелищами. Одно продолжалось почти 10 часов, другое не заняло и 2 минут. Не знаю, какое подействовало острее. Первое – традиционный зарубежный стереообзор. Второе – краткая речь Сербина. Обзор сводился к стереоинформации из Клура и зарисовкам из Карины. В Клуре Совет Церквей объявил суточный молебен о смягчении сердец злых и равнодушных. И мы увидели заполненные площади городов. Это были в массе женщины и дети. Мужчины сохраняли традиционную гордость Клура. Их было в 10 раз меньше, но были и они, и не только старики, но и в цветущем возрасте. Правда, не цветущие, а худые, изможденные, желтая печать недоедания уже легла на все лица, истончила болезненной худобой шеи и руки. И все они опускались на колени, простирали к небу руки и громко молили вслед за торжественно возглашавшими молитву священниками на помостах. «Господи, смягчи души, возри с высоты своей на нас, спаси наших невинных детей!» И тысячеголосый вопль, почти плач, сливался с гулом колоколов. Медные голоса храмов несли и несли над землей свои скорбные звоны. Они сливались воедино, молящие плачи людей и тяжкие голоса металла. Я знал, твердо знал о себе, что до последней минуты все, что от меня зависящее, сделаю, чтобы не выполнились просьбы и надежды этих коленопреклоненных людей. Ибо государственные интересы восставали против человеческих чаяний. Я не имел права помогать тем, кто направлял оружие против моей страны. Во мне схлестнулись в этой злой борьбе простой человек и политик. Мне становилось тяжко смотреть на женщин и детей, молящихся о нашем великодушии. И я выключил передачу из Клура. Зато информацию из Карины я смотрел не с мукой человека, а с интересом политика. В Карине голод уже терзал население, но сдержанные Карины не собирались на площадях для общественных молений. Истерио показывала, как они обсуждают вероятный исход референдума и как оценивают положение в океане. В общем, они здраво видели ситуацию. Признавали, что нельзя заранее определить исход референдума в Латании. А что до океана, то Карины, опытный морской народ, соглашались, что помощь из Кортезии невозможна. Океан, начав осенью бушевать, не утихомирится, по крайней мере, до зимы. Все это было нормально. Такие настроения и разговоры не хватали за горло, как площадные моления Клура. Я отходил душой, когда Исира переключал свой аппарат с Клура на Карину. А за 2 часа до начала референдума на Востоке Исира в последний раз вывел на экран Сербина. Самый раз было солдату обрушиться на меня, призвать к прямому восстанию. Он бы нашел 1000 слушателей, готовых немедленно откликнуться на такие призывы. Но Гамов, вещавший народу голосом Сербина, безошибочно рассчитывал свою стратегию. «Плохо, ребята, полковнику», — скорбно сказал Сербин. «Даже есть не может, только чаю с сухариком выпил. Лежит, смотрит в потолок, все молчит. Я ему слово сказал, он выгнал меня. Все ждет, как теперь вы? Вот такое настроение. Так что знайте, ребята». Сербин, заплакав, стал утирать слезы со щек. Потом махнул на операторов рукой. «Убирайтесь, мол, больше говорить не буду». Я в бешенстве стукнул кулаком по столу. Я знал, что Сербин в последнем своем явлении в эфире выкинет какие-нибудь непредвиденные коленца. Но слез я все-таки не ожидал. Это была отсебятина. Гамов их не одобрит. Зато я не сомневался, что множество зрителей в ответ на его скупые слезы сами громко зарыдают. Он каждым своим выступлением подводил к массовой истерике. Я задыхался от ярости. Я мог возражать Гамову, мог бороться с аментолой, мог и убедительным словом, и властным принуждением покорять подчиненных мне людей. Но против ограниченного, фанатичного солдата у меня не было противодействия. Для борьбы надо иметь хоть несколько точек соприкосновения, их не было. Я не мог ни молчаливо игнорировать его слезы, ни гневно осмеять их. Не мог со всей серьезностью их осудить. И в эти последние минуты перед референдумом я стал ощущать, как круто меняется настроение в народе. Публичные моления в Клуре и скупые слезы Сербина разбивали, опрокидывали, подмывали самые твердые бастионы логики. А на моей стороне была только логика, одна логика, умные рассуждения, и все они тонули в мутном хаосе бурных эмоций. Восток проголосовал, когда в Адане кончилась ночь. Исира показывал и наших людей, торопящихся к урнам, и молящихся на ферморских площадях женщин и детей. Только 2 одинаковые картинки сменяли теперь в эфире одна другую. Мужчины и женщины, молчаливо заполнявшие урны листочками, и тысячные толпы, молящихся на коленях перед храмами и в храмах. Я отключил стерео и задремал. Меня разбудил пустовой. Он был в таком возбуждении, что тряс студенистыми щеками, как пустыми мешками. «Андрей, я протестую!» И он в отсутствие Гамова забывал о предписанном этикете разговора. «Готлиб не чешется, это возмутительно. А почему он должен чесаться? Сколько знаю, у него дома ванна, и противником воды он пока себя не объявил». Моя насмешка, если не успокоила пустовойка, то дала ему понять, что разговаривать надо нормально. Он получил извещение с Востока, что больше 2/3 высказались за Гамова, немедленно связался с баром и потребовал срочной отправки в Клур и Карину подготовленных эшелонов. Готлиб ответил, что пока не завершится голосование по всей стране и официально не опубликуют результатов, ни один водоход, ни один вагон, ни одна летательная машина не пересекут границы. Клур получит продовольствие на сутки позже, чем мог бы, негодовал пустовой. В Клуре умирают женщины и дети. Сколько смертей примет на свою совесть бар промедлением в 1 сутки? Как можно примириться с таким преступным равнодушием? «Сейчас свяжусь с Готлибом», — сказал я. Бар, в отличие от меня, всю эту ночь не спал. И как пустовой получал достаточно точные сведения о ходе голосования. Он не оспаривал информацию министра милосердия о референдуме на Востоке, но не был уверен, что и на западе страны результаты будут такими же. Мне было трудно так говорить, но я сказал: «Готлиб, не обольщайтесь. На западе сторонников Гамова будет еще больше, чем на востоке. Я предвижу наше с вами поражение. И если помощь решена, не надо сейчас с ней медлить. Приводите в движение эшелоны». «Семипалов, вы слишком быстро признаете поражение. Мы все шли за вами, и я хочу пойти до конца, то есть до завершения референдума. Удивляюсь вашей перемене. На вас это мало похоже». Хоть было не до веселья, я рассмеялся. «Никаких перемен, Готлиб. Просто я непрестанно думаю, с кем народ. С нами или с Гамовым? Что пересилит, логика разума или стихия чувств? Наше с вами дело – действовать по воле народа, даже если его воля ему во вред. Так будем действовать исправно, Готлиб». Теперь в передачах эфира появились новые картинки. Бар объявил по стерео, что передвигает эшелоны помощи к границам Клура, чтобы не терять ни часа, если референдум утвердит помощь. И мы увидели огромные водоходы, доверху набитые продовольствием, продвигающиеся по полям Патины, по извилистым дорогам Ламарии, по горным шоссе Родера. Машины шли почти впритык, поезда вплотную двигались за поездами. Десятками параллельных змей извивались по трем сопредельным странам эшелоны помощи. А потом движение замерло. Передовые машины подошли к Луру и остановились. Результаты референдума еще не были объявлены. Глубоко убежден, что это не такая уж длительная остановка, чуть больше половины суток, была мучительна не для одного меня, не для одних моих помощников и друзей, даже не для одних Клуров и Карина, страстно жаждущих спасения. Нет, и за океаном в далекой Кортезии стерео отменило все иные показы, кроме непрерывно возобновляемого пейзажа замерших у границы Клура машин и срочных сообщений о том, как с востока на запад Латании катится волна референдума. Кортезия, затаив дыхание, ждала чрезвычайных событий, ибо только безнадежные глупцы не понимали, что в эти часы, возможно, решается судьба всего мира. А на дорогах Патины, Ламарии и Родера, по которым сутки двигались, а потом замерли эшелоны помощи, выстроилось чуть ли не все свободное от работ население. Я закрываю сейчас глаза и вижу. Все снова вижу тысячи водоходов в людских стенах. Сотни тысяч людей, женщин, детей, мужчин, молчаливо следящих за движением машин, столь же молчаливо стоящих у замерших эшелонов. Я уже писал, как выразительно бывает молчание, каким удивительным содержанием наполнены различные оттенки тишины. Но ничего равного молчанию тысяч людей, выстроившихся по дорогам трех стран, я раньше и вообразить себе не мог. Молчали и водители машин, и военная охрана, сопровождавшая эшелоны, и множество людей, превративших дороги в туннели без крыш. Все молчало. Ибо готовилось великое событие, и никому не было известно, совершится ли оно. Конечно, политики не молчали. В Патине, где слово ценится больше, чем в любой другой стране, по местному стерео явились народу и Велькомир Торба, и Понтий Маквард, и величественная Людмила Милошевская. И каждый что-то говорил о том, что завтра ожидать миру. И, наверное, в их речах было много умного и делового. Но Омар Исира не доносил их речи до нас. Это он считал были мелочи. Не донес он нам и сообщения Путрамента к Нардагам, а в нем были, я потом узнал, важные мысли о послевоенном устройстве. Впрочем, они поглощались главной мольбой президента. «Дети мои, Нардаги, наступил час величайшего испытания. Пусть каждый станет достойным самого себя. Призыв, по-моему, довольно туманный, но неопределенность, почти иллюзорность действует на иных гораздо сильнее четких, строго очерченных наставлений. Путрамент хорошо знал свой народ. В полдень я пошел на избирательный участок, подал свое «нет» и срочно созвал ядро. «Голосование еще не кончилось», — сказал я, — «но итог несомненен. Мы потерпели государственное поражение. Народ в массе за Гамова и готов совершить жертву в пользу врагов. Что до меня, то я поражения не потерпел», — подал реплику Гонсалес. Он холодно смотрел на меня. И я снова, в который раз, отметил чудовищное несоответствие внешности и сути этого человека. И каждый раз оно поражало меня все сильнее. Высокий, широкоплечий атлет с нежным лицом, почти ангельская доброта в глазах и черная ненависть в душе. Он, конечно, победил, он проголосовал за помощь, когда Гамов потребовал ее. Но сейчас и он не радовался своей победе, это было ясно. Он был холоден, отстраняюще холоден, почти печален. Я обратился к министру информации. «Исира, результат голосования точно вы узнаете завтра? К полуночи все голоса будут подсчитаны. Точно сейчас не обязательно. Важно не ошибиться в сути. Омар Исира ответил без раздумья. Он ждал такого вопроса. «Думаю, 80 из 100 высказались за помощь». «Вы слышали, Готлиб Бар?» – сказал я. «Не будем ждать окончательного подсчета. Прикажите эшелонам помощи переходить границы Клура». Я редко видел Бара взволнованным. Сейчас он до того взволновался, что не смог сразу ответить. Ответственность за великое политическое решение была ему не по плечу. Он не говорил, а мямлил. «Понимаю, но как объявить? Ваш приказ? Решение ядра?» Я засмеялся, так он был смешон в своей запоздалой нерешительности. «Решение народа, а ядро только формулирует выводы из этого решения. Надеюсь, никто не против? Исира, подготовьте мою передачу». Я больше всех сопротивлялся помощи. Мне стало быть первому объявить, что мы подчиняемся воле народа. «Готлиб, действуйте! Исира, едем на студию». Я пошел к выходу. Меня задержал Гонсалес. Он выглядел так, словно обнаружил во мне что-то неожиданное. «Семипалов, не хотите прежде посовещаться с Гамовым?» Я пожал плечами. «Зачем? Гамов болен. Если я пойду совещаться с ним, он подумает, что у меня сомнения. Все это лишние тревоги. Моя речь успокоит его». Исира ожидал в дверях, но Гонсалес опять задержал меня. «Семипалов, знаете, как вас называют среди сторонников Гамова? Вы имеете в виду Сербина и его приятелей? Они меня ненавидят. Черт не нашего бога, вроде бы так». «Именно так. Они не понимают вас. Я тоже не всегда вас понимаю, Семипалов. Спасибо за признание. Оно мне пригодится, когда я предстану перед судом вашего трибунала. А что до чертей, своих и чужих, то все мы верные дьяволы своего божества. Не так. Есть черти и есть ангелы. Хороший Господь достаточно широк, чтобы вместить в себя противоречия. Слуги ему нужны разные». И ангелоподобный Гонсалес улыбнулся самой ангельской из своих улыбок. «Среди всех помощников Гамова, только этого страшного человека, Аркадия Гонсалеса, я искренне побаивался и открыто не любил».